При всех своих психофизических и ментальных преимуществах, каргалы обладали и крупными физиологическими недостатками, в силу которых они были не способны использовать и управлять сложными транспортными и техническими средствами, а значит и не имели предпосылок для их создания. В результате чего, они вряд ли могли бы создать развитую машинную и индустриальную цивилизацию, если бы 53 тысячи лет назад на их планету не наткнулся корабль-разведчик Фаррах. Используя свои достижения в генетике и биоинженерии, фаррахийские ученые существенно изменили физиологию каргалов, практически создав совершенно новый вид, который приобрел позвоночник и ноги. Фаррахийские специалисты по экзопсихологии также сделали все возможное, чтобы этот народ стал самым верным и преданным союзником и вассалом Фаррах. Среди других сателлитов империи именно каргалы недаром приобрели самую ужасающую кровавую славу. Это были поистине самые безжалостные существа в галактике, у которых напрочь отсутствовало всякое чувство страха. Благодаря именно этому, практически все элитные внутренние войска империи состояли из каргалов. Одна только информация о приближении каргальских эскадр к той или иной мятежной колонии приводила их буквально в ужас. Космическая мобильная пехота каргалов была самой стойкой и боеспособной в вооруженных силах империи. Когда она шла в атаку, ее можно было остановить только одним способом, уничтожив до последнего солдата. Отступление каргалам было просто неведомо. Это были прирожденные берсерки. Около 30% всех десантных корпусов, стянутых для нападения на Земную Федерацию, состояли из каргальской мобильной пехоты. Глава 19. Вторжение. 19 августа 2569 года, 3 месяца спустя, после нападения фаррахийского флота на планеты Земной Федерации, планетарная система Моргана 334 световых года от Земли. С 16 по 30 мая имперские вооруженные космические силы произвели одновременную атаку по 10 наиболее населенным и развитым планетарным системам Земной Федерации. Атаки подверглись столица Омск, Фландрия, а также Радон Аллегра Церцея Таукита Прозерпина Кляйна Туанта Медея и Земля. Предвидя это нападение, правительство Федерации еще в январе решило эвакуировать весь правительственный аппарат на одну из своих секретных колоний. Этой колонией стала Моргана, которая была открыта всего 5 лет назад и тут же была засекречена. Четвертая планета в системе, Фата Моргана, хоть и принадлежала к категории ПНО, во многом походила на матушку Землю на заре своей юности и была вполне благоприятна для жизни. В системе были открыты практически все необходимые природные месторождения, включая богатые залежи терцения, вследствие чего ее сразу же прибрал к рукам военно-промышленный комплекс. К настоящему времени сюда были эвакуированы с Фландрии и Радона сотни заводов, десятки миллионов людей, тысячи ихтиандров, многие научные институты и лаборатории с этих планет. К этому времени население Морганы достигло 108 миллионов человек и 26 тысяч дельфинов. Новым председателем военного совета ставки главного командования после отказа Максимилиана Баржи покинуть Фландрию была назначена Маргарет Дейч. До этого она занимала пост директора УНП. Собрав всех членов военного совета на внеочередное заседание, она с мрачным видом перелистывала текущие сводки. В зале стояла гнетущая тишина. Выведя на экран компьютера одну из оперативных сводок для всеобщего ознакомления, Дейч холодно пояснила: «Прибыл курьерский корабль, господа». Подняв голову, она устало посмотрела на собравшихся. 2 недели назад пала Кляйна. По залу прокатился тяжелый вздох. Кивнув на понуро сидевшего поодаль человека в военной форме, она сказала: «Контр-адмирал Генрих Бюхер. Ему удалось прорваться из кольца окружения и вывести последний конвой. Я думаю, нам будет интересно его послушать, а заодно и посмотреть кое-какие материалы по обороне системы». Поднявшись, Бюхер подошел к видеоэкрану, на котором уже появилось изображение Кляйны. Повернувшись к членам совета, он хмуро заметил: «На момент нападения противник имел почти 4-кратное превосходство в силах. Да, система, конечно, располагала 6 блокпостами и 10 оборонительными минными поясами, но этого оказалось явно недостаточно. За 2,5 месяца боев фаррахийцы задействовали и ввели в сражение 82 эскадры и 10 космических станций. У нас же имелось всего 3 К, с и 22 эскадры прикрытия». Бюхер пристально взглянул на Дейч. «Как вы, наверное, помните, 17 других своих эскадр и 2 КС, мы передали в распоряжение Ставки. Он на мгновение замолчал, после чего задумчиво заметил. Думаю, если бы они у нас были, Кляйна бы еще держалась. Мы и так сумели отразить 12 атак противника, но наши силы не беспредельны и не резиновые. Только тогда, когда стало ясно, что следующие атаки мы уже не выдержим. Правительством системы был отдан приказ собрать остатки эскадры и пробить дорогу последнему конвою с эвакуированными. Из 4 эскадр эскорта уцелело только несколько кораблей, но конвой мы все-таки вывели. Сняв фуражку, Бюхер вытер пот с лица и, уставившись невидящим взглядом поверх голов, глухо прошептал куда-то: «Кляйны больше нет, господа. Сотни городов и почти 2 миллиарда человек, населявших их, тоже больше нет. От лица всех этих людей, позвольте задать один вопрос. Мы 4 раза посылали запрос о военной помощи в Ставку. 4 раза. Мы отдали вам 17 эскадр. 17. Но ни одна из них так и не пришла к нам на выручку». Он в недоумении развел руками. «Почему, господа? Скажите мне, старому дураку, где наши эскадры, где флот Федерации? Почему мы там погибали в одиночку?» Минут 5 после этих слов в зале стояла гнетущая тишина. Все молчали. Не получив ответа на свой вопрос, Бюхер с горечью заметил: «Будь у нас эти эскадры, Кляйна сражалась бы до сих пор». После чего он со злостью ткнул пальцем в министра обороны. «Может, вы скажите, Александр Дмитриевич, где наши эскадры?» Устало посмотрев на того, Флавин заметил: «Империя атаковала не одну Кляйну 10 систем. Наш флот, адмирал, крутится меж них, как белка в колесе. Но на то, чтобы нанести контрудар на всех фронтах, его сил явно недостаточно. Мы вот-вот потеряем Медею, их ресурсов хватит еще на неделю, другую, не больше». Флавин обреченно посмотрел на собравшихся. «Прозерпина и Туанта также сражаются на последнем дыхании, и мы, поверьте, нечем им также помочь, не в силах. Имперские вооруженно-космические силы превосходят нас в несколько раз. Да вы и сами это знаете. Даже если мы бы и прислали десяток другой эскадр, противник выставит в 4 раза больше». Он с горечью вздохнул. «Максимум, вы продержались бы на месяц больше и только. Я сожалею, адмирал. Вы думаете, погибшим на Кляйне стало бы от этого легче?» — раздраженно буркнул Бюхер. Флавин недовольно поморщился. «Адмирал, идет война, и это не просто война. Это тотальная война на уничтожение всего человечества. И чтобы выжить в ней, мы должны выиграть время. Нам нужно время, Генрих, чтобы другие наши колонии могли лучше подготовиться и дать отпор фаррахийцам. Гибель Кляйны была не напрасна. Это именно вы сдерживали 88 неприятельских эскадры, 2,5 месяца, уничтожив порядка 55 из них. Вы за это время сделали больше, чем могли. Имперский флот не только потерял больше половины своих сил, его ударный кулак сильно ослаб. А это значит одно, что у остальных наших колоний появилось в запасе еще время, пока противник не перегруппирует свои силы и не подтянет свежие резервы». Флавин подошел к карте, на которой отражались красным пламенем все подвергшиеся атаке планеты Федерации. Одна из них была уже покрыта синим цветом, несколько других — оранжевым. Все цвета показывали, в каком положении находится ее оборонительный потенциал противостоять атакам противника. Синим цветом горела Кляйна. Посмотрев еще раз на оборонительные возможности колоний, он мрачно заметил: «Как вы видите, ситуация патовая, уже в этом году мы бесспорно потеряем и другие осажденные врагом системы. Но это еще не гибель человечества, тысячи эвакуированных заводов с подвергнувшихся нападению колоний, работают уже вовсю на новом месте, производя оружие, боевую технику и новые эскадры кораблей. Поэтому Кляйна не погибла, Генрих, почти 35 миллионов эвакуированных с нее людей еще в строю, настанет время, и они за нее отомстят». «В строю и те 17 эскадр, о которых ты спрашивал», — адмирал Флавин перевел дух. «Надеюсь, я ответил на ваш вопрос». «Ответил, Александр Дмитриевич, ответил. Но я бы хотел попросить вас об одной милости: включить оставшиеся у меня корабли и их экипажи в эти эскадры. Мы хотим сражаться вместе со своими земляками, тем более я там знаю практически всех офицеров». «Хорошо, я думаю, это можно устроить», — Флавин вопросительно посмотрел на Маргарет Дейч. «Эту просьбу мы, несомненно, удовлетворим. Да, Генрих, А сколько, по-вашему, осталось выживших людей на планете после ее захвата врагом? Дейч посмотрела на Бюхера. Задумавшись, тот растерянно сказал: «Даже не знаю. Во время последних двух атак разрушения были просто ужасны. Десятки городов практически полностью уничтожены ракетами, прямыми попаданиями бомб. Другая часть городов была попросту стерта поднявшимися цунами. Если и остались там выжившие после последней атаки, то их вряд ли будет более 20%. В основном это жители небольших поселков, примерно 300 миллионов. Да, во время атак все гражданское население пряталось в бомбоубежищах, думаю, какая-то часть этих людей несомненно спаслась». Бюхер растерянно смотрел перед собой словно сомнамбула. «Но что нам это даст, как мы можем помочь этим людям? Там уже высадился вражеский десант и теперь только один бог знает, что там происходит. Это мы скоро выясним, Генрих, как только разведка прояснит обстановку в системе». Маргарет встала и подошла к центральному видеоэкрану, на котором, меняя друг друга, мелькали изображения разрушенных городов, во всполохах огня и густого дыма. «Ничего, настанет время, и эти выродки сполна ответят за это», — подумала он со вспыхнувшей злостью. «Они хотели тотальную войну, они ее получат». Повернувшись к членам совета, она спросила: «Если у кого-нибудь есть какие-либо вопросы к контр-адмиралу, можете их задать». Начальник генерального штаба, до этого с интересом просматривающий видеоматериалы по Кляйне, оторвавшись от своего видеоэкрана, озабоченно посмотрел на Бюхера. «Скажите, Генрих, почему противнику так быстро удалось смять ваши внешние блокпосты, со всеми их оборонительными периметрами? Убей меня, Бог, но я не понимаю. В первом эшелоне фаррахийцы задействовали всего лишь 40 эскадр и 4 КС. Враг обладал лишь двукратным преимуществом в эскадрах, но при этом, уже в первые две недели они смогли сломать глубоко эшелонированную оборону и захватить сразу два ваших блокпоста». Замявшись, Бюхер что-то расстроенно пробормотал. «Что?» Не расслышав того, переспросил Красин. «Думаю, для этого имелось несколько причин. Во-первых, фаррахийцы обладали намного большим боевым опытом в космических и планетарных сражениях. За их плечами десятки галактических войн, тысячи захваченных планет, и за все это время они практически ни от кого не потерпели поражения, а это очень много значит. К примеру, один их крейсер, всего при поддержке двух эсминцев, смогли уничтожить три наших эсминца и крейсер, а второй серьезно повредить. При этом мы имели почти двойное преимущество в этой стычке, а сумели уничтожить только один эсминец и легко повредить крейсер. Правда, были и прямо обратные примеры, но их было существенно меньше. Уже в первые две недели боев мы потеряли почти половину своих эскадр. После чего наш генштаб и командующий вооруженными силами системы, адмирал Ферикс Бюхер, кисло поморщился. Не придумали ничего лучшего, как отвести остатки эскадр к Сайре, где концентрировалось основное население колонии. Вследствие чего, пять остальных блокпостов остались без всякой поддержки и пали один за другим в течение последующих трех недель. В результате этого опрометчивого решения, противник подтянул все свои силы и подошел к Сайре с 35 эскадрами, не оставив нам уже ни малейшего шанса. Бюхер от волнения расстегнул ворот кителя и, посмотрев на окружающих, заметил: «Правда, стоит отметить и то, что загнанные в угол наши войска держались за планету почти месяц, отражая атаку за атакой вражеский десант. Я более чем уверен, что и сейчас остатки армии и ополчения, укрывшись в лесах, в горах и подземных укрытиях, еще ведут партизанскую войну в тех или иных частях планеты. Но самая главная причина, по моему мнению, в том, что генштаб и верховное командование системы оказались просто малоэффективны и не сумели оказать более организованного сопротивления и управления войсками. Система взаимодействия между различными частями и родами войск была практически парализована. Командиры подразделений действовали на свой страх и риск, зачастую просто игнорируя те или иные приказы, или вовсе не имея их. Я хочу особенно отметить, что вся наша военная стратегия оказалась малопригодной к подобной войне, или попросту устарела. Ясно. Красин задумчиво забарабанил пальцами по столу. Вы очень понятно изложили все, контр-адмирал, больше у меня нет вопросов к вам. У него, видите ли, нет вопросов, подумал Бюхер. Да побывал бы ты там сам, у тебя бы и слов никаких не нашлось, штабная крыса. Посмотрев на Дейч, он спросил: Могу ли я быть свободен, госпожа председатель? Да, можешь идти, Генрих. Служу Федерации, отчеканил тот и, развернувшись на каблуках, покинул зал. Посмотрев на оставшихся в зале людей, она с горькой иронией спросила: «Ну и что, господа великие стратеги, могут сказать по этому поводу?» Остановив взгляд на начальнике генштаба, она переспросила: «Ну и что вы думаете, Сергей Дмитриевич?» Тяжело вздохнув, Красин поднялся из-за стола. «По мнению генштаба, для нападения на Федерацию империя в течение последних 3 месяцев уже задействовала 926 эскадр и 39 КС. За это же время потери противника составили 363 эскадры и 36 КС. Мы потеряли 185 эскадр и 22 КС. По последним данным, у нас боеспособными можно считать следующие силы. В боевых частях обороняющихся планетарных систем у нас находится 218 эскадр и 36 КС. На траверзе других систем располагаются еще 138 эскадр и 16 КС, которые состоят в резерве ставки. В распоряжении пиратов еще около 50 эскадр. Какое количество сил держит противник в своем резерве, сейчас для нас темный лес. Но предполагается, что он может располагать еще как минимум 600 эскадрами. Исходя из чего, в данном соотношении сил он имеет практически троекратное преимущество. Но это все, можно сказать, вилами на воде писано. В случае мобилизации он спокойно добьется любого численного превосходства. Хоть в 5 раз, хоть в 10. Правда, ему на это понадобится еще не менее полугода. Поэтому нам нужно предпринять какие-то кардинальные меры, чтобы враг не смог существенно увеличить свою группу войск, используемую для нападения на наши системы. А этого можно добиться только одним способом – посеять страх за судьбу своих собственных миров, чтобы он не мог снять с их обороны ни одной эскадры. Что мы можем для этого сделать, даже если мы не способны обеспечить оборону своих миров? Спросила язвительно Дейч. Красин пожал плечами. Для атаки на одну из систем противника у нас вполне хватит сил. Лучше, чтобы это был одним из миров союзников Фарах, например, Ассориан. Нам бы совсем не помешало ввести смуту и раскол в их стан. Для нападения же, я считаю, вполне можно использовать и пиратские эскадры, усилив их 10 эскадрами и 3-4 КС. Остается только еще 2 вопроса: определить наиболее подходящую для этой акции колонию и найти адмирала, кому можно это поручить. Мы не должны позволить себе неудачи, ни в коем случае. Думаю, для этой цели вполне сгодится Туманов, у него уже есть подобный опыт. Актарцы до сих пор в шоке от одного воспоминания об его экспедиции, заметил Сейхаров. Но ведь, по-моему, он возглавляет оборону Радона, заметила Дейч. На Радоне с этим вполне справится и его начальник штаба, пояснил Сейхаров, он уже себя неплохо зарекомендовал. Ну что же, тогда остановимся на его кандидатуре. Дейч внимательно пробежала взглядом по лицам собравшихся, затем поднялась со стула и, опершись руками о край стола, устало заметила: «Есть еще у кого-нибудь какие-либо предложения?» «Меня есть», — сказал министр обороны. «Предлагаю забыть про нападение на Ассориана, провести контратаку на Кляйну. У противника после ее захвата осталось там не более 25 эскадр, плюс 3 КС. Половина из которых практически не боеспособна из-за серьезных повреждений, требующих длительного ремонта. Если мы нанесем удар в течение месяца, у нас есть еще какой-то шанс отбить систему назад и эвакуировать с нее минимум 15-20 миллионов людей. Для этого всего лишь надо 150-200 колониальных судов. Я думаю, сейчас столько вполне наберется. Вы, Александр Дмитриевич, в своем уме? Начальник генштаба удивленно посмотрел на Флавина. Захват одного из миров союзников Фарах более актуален, он имеет не только стратегическое, но и политическое значение. Кроме того, это акт возмездия и устрашения. Если он удастся, то ассориане 10 раз подумают, прежде чем отправлять свои эскадры на наши миры. Во всяком случае, их будет насчитываться значительно меньше в имперской ударной группировке. В первую очередь, после нашего нападения больше будет волновать усиление своих планетарных систем, чем захват наших. Вы что предлагаете, уважаемый Александр Дмитриевич? Прежде чем захватить назад Кляйну, мы потеряем 20-30 эскадр. К тому же через месяц Фарах подтянет свои резервы и снова выбьет нас оттуда. Мы спасем 20 миллионов жизней. раздраженно заметила Дебора Лами, начальник по эвакуации и переселению. «Мы вот-вот потеряем еще несколько других миров, где тоже люди», – парировал зло Красин. «Направьте лучше свои транспорты туда, пока они еще в наших руках. Вы, бессердечный солдафон, Красин. Мой департамент и так делает все возможное, чтобы спасти как можно больше людей. Вы знаете, сколько кораблей мы потеряли только за последний месяц, пытаясь эвакуировать людей с осажденных планет, почти 200. Вы, уважаемая Дебора, знаете, сколько эскадр мы теряем, пытаясь обеспечить прорыв вашим конвоем. Нет, так я вам скажу, если так дело пойдет и дальше, то уже месяца через три нас их вообще не останется. Вообще, потому что наши доблестные ВПК, Красин покосился на сидевшего сбоку Ишида Юмари, поставляет на каждые три уничтоженных противником эскадры, одну. С такой статистикой наш флот скоро вылетит в трубу. Бросив косой взгляд на Красина, Юмари недовольно произнес: «Это пока. Заводы только набирают производственные мощности на новых местах. Скоро ситуация должна кардинально измениться, уже месяца через два объем выпуска вооружения вырастет процентов на 50, а еще через месяц на 100. Еще через три от всех наших колоний останется 2-3 системы», — парировал Красин, «и ваш объем свалится до нуля, дорогой Ишида-сан. Только для того, чтобы удержать блокированные врагом системы, нам нужно еще как минимум 150 эскадр, без них они не продержатся и эти три месяца. А вы предлагаете запросто угробить 20-30 эскадр, чтобы вернуть практически уничтоженную колонию на какой-то месяц. Это просто нецелесообразно и глупо». «Что нецелесообразно?» — Флавин возмущенно ударил рукой по столу. «Да вы дальше своего собственного носа, уважаемый Сергей Дмитриевич, видимо, не видите. Как вы вообще способны после этого возглавлять генштаб? Во-первых, полностью уничтожив группировку врага на Кляйне, мы дадим понять, что ни один корабль, атаковавший наши миры, не уйдет от возмездия и будет рано или поздно уничтожен. Это значительно подорвет моральный дух солдат противника. Во-вторых, фаррахийцы, чтобы захватить систему назад, бросят на Кляйну из своего резерва еще не менее 50 эскадр, а это значит, что они не будут направлены на другие системы. В-третьих, проведение спасательной операции на захваченной врагом колонии поднимет моральный и боевой дух у населения и армии, а это немаловажно. Мы должны показать, что будем драться до последнего солдата, за каждую свою колонию, за каждого человека. В-четвертых, мы должны показать врагу, что захватить нашу систему еще не значит ее удержать. Я уверен, что после нашей контратаки на Кляйну противник после захвата любой другой системы не будет чувствовать себя в безопасности, а значит, значительно усилит свои гарнизоны. То есть, ему придется оставлять не с десяток эскадр для внутреннего полицейского контроля, как раньше, значительно больше. Одно это поможет сломать все планы фаррахийского главного командования и съест все их резервы». В комнате настала тишина, все обдумывали услышанное. Наконец Красин заметил: «Не говорил, что план абсурдный, я говорил, что для его осуществления у нас недостаточно сил. То есть, из двух предложенных вариантов, мы сможем в ближайшее время реализовать только один. Так, ну, все, хватит дебатов», — заявила Дейч. «Мы так можем спорить до окончания века, толку так и не будет. Принимаем план Флавина, а с вашим предложением, Сергей Дмитриевич», — она посмотрела на Красина, — «придется обождать до лучших времен». Взглянув на министра иностранных дел, она язвительно поинтересовалась: «Ну а вы что скажите, Филипп, где обещанные эскадры, которые нам должен поставить Ригель? Между прочим, все сроки по контрактам истекли еще 2 недели тому назад. Ну, так что вы можете сказать, где эти чертовы корабли? Мы за них заплатили целую гору золота». Неохотно поднявшись, Файзер растерянно пожал плечами: «Посол Ригеля уверяет, что первые 100 эскадр и 12 КС должны прибыть уже через месяц, а задержка вызвана переоборудованием компонентов на кораблях, заменой компьютерных систем и подключением наших КРС». «Ясно. Надеюсь, нас не кинут как последних олухов эти ригелине», — недовольно процедила Дейч. Лицо Файзера начало медленно покрываться красными пятнами. «Как вы знаете, Маргарет, эта сделка очень выгодна Ригелю, к тому же мы давно уже торгуем с Центаром и проблем вроде бы не было. Тем более, что остальную часть оплаты они получат по факту передачи кораблей. С чего бы это им нас обманывать? По контракту мы у них должны приобрести еще 150 эскадр и 20 КС, притом по завышенным ценам. Дичь миролюбиво махнула рукой. В этот момент раздался сигнал срочного вызова. Нажав кнопку приема, Дичь минуту вслушивалась в слова дежурного офицера связи. Когда она отключила связь, ее лицо было белее мела. Посмотрев невидящим взглядом на членов совета, она с горечью произнесла: «Ну, вот и дождались, господа. Все слышали. Наша Медея, она пала». Обхватив голову руками, она бессильно опустилась на кресло. «Господи, мы только что потеряли еще 1,5 миллиарда человек». Глава 20. Битва при Мараше. 17 сентября 2569 года, 5 месяцев спустя после нападения Фаррах, район Ассорианской планетарной системы Мараш. Земная, межзвездная боевая космическая станция, Звездный Ветер. 9-й ударный флот Земной Федерации в количестве 60 эскадр и 5 КС вышел из гиперпространства в районе Ассорианской планетарной системы Мараш. Развернувшись в боевой порядок, он, разбившись на 6 группировок, устремился к ней, образуя полукруг в 1 миллиард 250 миллионов км. «Ну и как тебе эта система?» — повернулся Туманов к своему начальнику штаба, Шакирову. «Радон красивее будет», — заметил тот, глядя на изображение с разворачивающейся панорамой. «Надеюсь, мы еще его увидим, когда разделаемся с этими рептилиями», — процедил Туманов, после чего вызвал КРС. «Скиф, какие параметры системы?» «Ничего примечательного, босс. Диаметр чуть больше 5 миллиардов км. Тип звезды, желтый карлик, класса Гоу. 7 планет, 36 спутников, 420 крупных астероида от 400 км в диаметре и выше, самый большой достигает 1103 км. Наша основная цель – 4 планеты от звезды, ассориане называют ее Иллатам, сконцентрировано основное население – 3,5 МЛРД. По переданным данным центарийской разведки, здесь должно быть размещено 6 блокпостов, 9 оборонительных минных поясов, около 25 эскадр и 3 космических станции. Правда, этим данным уже лет 15, но других у нас пока нет. Через день, другой, будут, язвительно пробурчал Туманов. Тогда и посмотрим, насколько можно доверять пресловутой разведке центра. Взглянув на начальника штаба, Туманов вздохнул. Эх, жаль, что со мной в этот момент нет Аланова, подумал он. Новому начальнику штаба в силу его молодости он пока не совсем доверял, хотя кадровый отдел генштаба и сам Константин Сергеевич дал ему самые лестные рекомендации. «Ну, ничего, поживем, увидим», — сказал он вслух. «Что?» — переспросил Шакиров. «Да так, ничего», — Туманов махнул рукой. «Скиф, через полчаса соедини меня со всеми командующими группировок, пора провести брифинг». Глядя через несколько минут на присутствующих в рубке связи, в виде голографических проекций, 5 человек, Туманов в очередной раз сосыпал про себя проклятиями весь генштаб, во главе с Красиным, задумавшим весь этот гениальный план, с включением в экспедицию пиратских эскадр. Как только ему об этом сообщили, он чуть не потерял дар речи. Поначалу он даже поверить не мог, что из этого сброда можно сколотить хоть какое-то подобие регулярной армии. Но через некоторое время к своему удивлению понял, что у пиратов есть тоже своеобразный кодекс чести и жесткая дисциплина, по сравнению с которой армейская – просто анархия. За неподчинение приказам или трусость в бою пиратские командиры, недолго думая, тут же приговаривали виновных к смерти, отправляя их за борт в открытом космосе, а за более мелкие прегрешения прогоняли через строй. Туманов знал, что пиратским главарям тоже не совсем понравилось то, что ими будет командовать кадровый офицер. Но обещание богатой наживы и его репутация заставили их на какое-то время смириться с этим неприятным фактом. «Итак, господа адмиралы», — сказал он, обведя лица присутствующих взглядом, — «пора определиться с нашими дальнейшими действиями. Наша основная задача, не ввязываясь в затяжные бои, смять оборону в одном или двух секторах системы и пробиться к 4-й планете. Главное, нанести по ней концентрированный ракетный и бомбовый удар, стерев все их города в порошок. 2 группы проводят отвлекающую атаку, цель которой — атаковать основные силы противника, пока 3-я не пробьет коридор для прорыва ударной группировки. Одним словом, вы, Баррик, и вы, Флинг, проявляете только видимость активности. Ваша задача привлечь к себе как можно больше эскадр Ассориан, чтобы они не заблокировали направление нашего главного удара. Ваша задача, Маргалис, уничтожить дальнобойные батареи и систему ПВО, вот этого блокпоста. Туманов вывел на экран изображение планеты и ткнул в нее пальцем. Не дай бог, Хуан, вы пропустите хоть одну, и она ударит нам в спину, потери будут просто катастрофическими. Маргалис усмехнулся. Не стоит беспокоиться, адмирал, мои эскадры мокрого места на ней не оставят. Поэтому я и поручил это вам, Хуан, надеюсь, вы нас не подведете. Если ни у кого вопросов нет, начинаем через 3 часа. На этом у меня все, желаю удачи, господа, и пусть поможет нам Бог. Генеральный штаб обороны Ассориан. Планета Илла. Герцог Арроса нервно описывал круги по комнате. Изредка он останавливался перед экраном и мрачно смотрел на изображение вражеских кораблей, затаившихся на дальних задворках его системы. Повернувшись к стоящим поодаль генералам, он в который раз спросил: «Ну что, молчат ваше сиятельство? Вы что, не можете с ними связаться? Пошлите еще запрос. Они нас слышат, ваше сиятельство, просто не отвечают». Чтоб их поразил гнев Ассы. Герцог как ошпаренный вскочил со своего кресла и начал нарезать круги по комнате. «Боги, чем же я прогневил вас, что вы наслали на нас этих проклятых землян?» — взмолился он, воздев руки к потолку. «Рха!» — он с надеждой посмотрел на начальника разведки. «Ошибки нет, это точно корабли землян». «Так точно, ваше сиятельство. Боги, зачем мы ввязались еще и в эту войну, как будто нам одного центра было мало?» — пробормотал он, остановившись перед изображением космического пространства, полученного с модулей сенсорного наблюдения, на котором было видно, как сотни светящихся белых точек, образовав расходящийся вперед веер, застыли на самой границе системы. «Вы отправили корабли с просьбой о помощи на ближайшие наши колонии. Полчаса назад, ваше сиятельство. Нам только остается ждать». «Да, да, Рха, мы должны продержаться всего где-то 2-3 недели, и тогда мы спасены». Стоявший рядом командующий космическим флотом системы адмирал Майра сдавленно фыркнул. «Вам смешно, адмирал?» Герцог недовольно посмотрел на того. «Да нет, ваше сиятельство, просто, сколько эскадр пришлет Саркс? 3-4, ну от силы 5, а может, вообще не пришлет. Тоже можно сказать и о Фаллане, Гессере и других. А от Ассары и Хасары, где находятся наши основные военно-космические силы, путь не близкий, 1-1.5-2, ваше сиятельство. Вряд ли мы продержимся до их прибытия, со своими 23 эскадрами и 3 КС. Я разговаривал с прибывшими с фронта ранеными, 2 недели назад, они говорят, что эти земляне дерутся как демоны. Когда у них кончались заряды к ружьям, они бросались на нас с ножами, когда не было их, с палками и камнями. Сотни тяжелых боевых роботов были уничтожены смертниками, обвешанными антипротонными гранатами. Фаррахийцы, видимо, совсем с ума сошли, развязав эту войну. «Майра, сейчас же прекрати эти разговоры», — взвизгнул герцог. «Запрещаю вам разводить паникерство, еще раз услышу подобное, пойдете под трибунал». «Ваше право, ваше сиятельство, я просто изложил свою точку зрения, да и только». Герцог в бешенстве открыл рот, но так и не успел ничего сказать, по залу пронесся вздох. «Они двинулись вперед, ваше сиятельство». «Что?» Арроса повернул голову к экрану, на котором сотни кораблей-пришельцев пришли в движение. «Земная межзвездная боевая станция «Звездный ветер». Надев нейрошлем подключения к КРС, Туманов вошел в виртуальное пространство. Сейчас перед его глазами была полностью смоделирована картина разворачивающегося сражения. Тысячи сканеров и модулей наблюдения были его глазами и ушами. В каждой из ударных группировок было по 10 эскадр и 1 КС. Впереди каждой из них, расчищая дорогу в минных полях, шли около 200 тральщиков, каждый из которых в свою очередь имел на своем борту до 40 мопсов. Каждый из командиров группировок знал свое дело, и потому Туманов до поры не вмешивался в ход развивающегося сражения, только наблюдал и отслеживал информацию. Перечень терминов: МОПС, боевые автономные модули, роботы, для дезактивации мин, управляемые КРС. Через 6.5 часов, пробившись сквозь минные заграждения, эскадры Флинка завязали бой с 6-м блокпостом. Еще через 3 часа, в сражение вступили дивизионы Маргалиса и Баринга. «Скиф», — спросил Туманов, — «как там эскадры противника?» Без изменений, командир, никакого движения. Так, видимо, ассорианские военно-начальники решили бросить свои дальние блокпосты на произвол судьбы. Как же нам выманить эти чертовы эскадры на божий свет? А, Шакиров, если честно, сам над этим ломаю голову, Георгий Николаевич. Противник, видимо, решил придержать их до сражения за свою основную планету, Илу. Что ж, они сами облегчили нам задачу. Скиф, передай Барингу и Флинку, пускай как можно скорее нейтрализуют свои блокпосты, будем менять весь план. После чего, соединившись с Маргалисом, спросил: «Ну, как у тебя там дела, Хуан?» «Да пока все в порядке, командир, переламываем противника вместе с их чертовым блокпостом. Никаких сюрпризов еще не встретил». «Да пока нет. Смотри там, в оба, что-то не нравится мне все это. Не иначе ассориане задумали какую-то пакость. Больно уж все легко проходит. Да они, по-моему, просто растерялись и от страха сами не знают, что им делать. Вот и сидят как сурки по своим норам, наплевав друг на друга. Ладно, посмотрим, отбой». «Скиф, какие потери к данному моменту у Флинка?» «Порядка 7,5%, КЭП, в боях за блокпосты 33 тральщика, при разминировании минных заграждений. Один из тяжелых крейсеров получил серьезные повреждения и отбуксирован в тыл». «Ясно, держи меня в курсе. Межзвездная боевая станция «Корсар», главный штаб 2, ударной группировки». Спустя 2,5 часа после начала сражения, 4 эскадры Маргалиса, зависнув над планетой, где разместился вражеский блокпост, поливали ее огнем из всех орудий. В обе стороны к своим целям неслись одновременно сотни ракет и снарядов, от которых раскалывалась земная твердь, рушились железобетонные перекрытия, рвалась и лопалась стальная броня. Казалось, в этом бушующем огненном аду ничто не могло уцелеть. Но из скрытых глубоко под землей шурфов на место уничтоженных выдвигались новые орудийные башни и ракетные установки, и адская свистопляска сражения начиналась заново. Сотни автономно управляемых КРС-штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей с обеих сторон осиными тучами носились над поверхностью, то схлестываясь, то распадаясь в стороны, усеивая орбиту планеты и ее землю обломками разорванного, обугленного железа. «Пора включить в дело кавалерию», — подумал Маргалис. «А то скоро от моих эскадр одно воспоминание останется». Через 15 минут, прикрываясь щитом авиации и корабельной артиллерии, к планете понеслись сотни десантных шаттлов с батальонами мобильной пехоты. «Ну что, мальчики, покажем этим засранцам, почем фунт лиха», — проорала в рацию Фреда Эббот, спрыгивая с тропа на усеянную воронками землю. Яростный, тысячеголосый рев мальчиков корпуса мобильной пехоты был ей ответом. «Хая!» Несся пиратский клич, как ураган по эфиру. Батальоны пошли в атаку, сметая все на своем пути. Специальный состав транквилизаторов, периодически впрыскиваемый скафандрами в кровь солдат, избавлял их от усталости, боли и страха. Единственное, что их теперь могло остановить на своем пути, это смерть.